тонкие плечи у девицы кремных лент пахнут точно пепермент. На ее нагие плечи сыплет ласковые речи удивительный студент. Девственно нагие плечи оттолкнули пламя лент. Кремных лент пахнут точно пепермент. На ее нагие плечи сыплет ласковые речи удивительный студент. Девственно нагие